И когда тот завыл, лицо Гришки перекосило судорога, правая щека ушла куда-то вверх и начала дергаться, как затвор автомата. Такого зрелища не мог вынести даже контуженный. «Горе!» — завопил он и рухнул без чувств. Когда я пришел на следующий день в госпиталь, там стояла тревожная тишина. Старались друг с другом не разговаривать. Встречаясь, отводили глаза. Тетя Паша, увидев меня, вдруг заплакала, закусив кончик платка. «Помер наш Ванечка», — проговорила она сквозь слезы. «Пожалели его, ребятушки славные. Застрелили ночью. Особисты приехали, ищут кто. А все молчат. Не видели и не слышали». Я прошел в третью. Ванечка лежал накрытой простыней. В палате стояли начальник госпиталя и двое незнакомых без халатов. «Можно?» — спросил я. Начальник госпиталя отвернулся. Один из тех, кто был без халат, долго смотрел на меня, будто хотел о чем-то спросить, но передумал и еле заметно кивнул. Я откинул простыню. Ванечка улыбался. Я вышел из палаты и спустился вниз. Вскоре вышли из подъезда двое в штатском и начальник госпиталя. Остановились у Виллиса и молча закурили. Курили долго. Наконец, один из штатских нервно вмял окурок в землю тяжелым каблуком и, глядя куда-то в бок, глухо сказал: «Я знал, что мы ничего не добьемся. Напишите в медицинском заключении: покончил жизнь с самоубийством». «Не понял», — вскинул голову начальник госпиталя. «А что тут понимать? Так и напишите. Но неприятности у вас все равно будут. Это уж как пить дать». «Я знаю». Штатские сели в Виллис, и машина тихо тронулась к воротам. Слов нет, военный госпиталь — не лучшее место для юмора. Но такова уж жизнь, репертуар, который никогда не ограничивается одним жанром — трагедией или комедией. На одной сцене бушуют нечеловеческие страсти со скрежетом зубовным, а на другой раздается гомерический хохот. Смеются над нелепостью положений, над глупостью, над беспредельной наивностью. Да мало ли над чем могут потешаться люди, если уж им не зазорно даже над собой смеяться. А поскольку эти сцены находятся по соседству, то зачастую происходит смешение жанров. Палаты, в которых лежали Ванечка и Витек, были, можно сказать, тоже по соседству. И в то время, когда на одной сцене в Ванечкиной палате занавес опустился, на другой действие только начинало развиваться. Витек был моим другом, и мне доставляло большое удовольствие потешать своей самодеятельностью именно ту палату, где он лежал. Я одновременно пел, отбивал чечетку и не забывал строить рожицы поумарительнее, чтобы было веселее. Пел я, конечно, не оперные арии и даже не русские народные песни. У меня был свой репертуар, который пополнялся за счет услышанного на всяких пьянках-гулянках и от местных пацанов. Не помню, что я исполнял в тот раз, но последнюю частушку запомнил хорошо. Сидит Гитлер на заборе, просит кружку молока, а колхозник отвечает: «Хрен сломался у быка». Сбацав последнее колено отбивочки, раскинув в присядке руки, Я закончил свой номер.